Скрипела в груди шарманка, кхи-кхе, день и ночь. А когда, просидев 16 часов за станком, ложек вставал, выпрямлялся, проклято эта шарманка разряжалась таким неистовым хрипом и сипом, что ложек, трясся весь, сопел и дышал, как лошадь. А станок был такой, деревянный, громоздкий, сколоченный из крепких стоек, из продольных брусьев и из поперечин. В нем 2 навоя, ткацкий и наборный. В ткацком навое есть вал, называемый скалом, и вокруг него обтянута основа, а в наборном круглый брусок, грудница, и по нему идет ткань. Нити поднимают и опускают ремизные фланки, и когда один фланг поднят, а другой опущен, между ними перебрасывается челнок с утком. Ручной ткацкий станок прошлого века. В то время в Лихове было домов 500-600, и почти в каждом доме стоял такой станок. В Лихове жили белорусы, поляки, евреи. Были среди них огородники, столяры, сапожники, портные, кузнецы, плотники, шорники, водовозы. Но больше всего было ткачей. Работал каждый у себя на дому. Но станок был чужой, хозяйский. Хозяином же был некто Урия Логак, чернобородый человек небольшого роста, шумный и спесивый. Его были станки, и он давал работу. Так он и говорил про себя: «Отец города, кормитель». Дом у Логака был 2-этажный, с широким двором и садом, и денег у него было много. А вот попробуй заработай у него копейку, все жилы вымотает, да еще накричит, да еще обругает. «Сквалыга», — говорили в местечке, — «жаден пес». Так вот, жил в местечке Лихове ткач по имени Ложик, по прозвищу Кавун. Длинноногий, длиннорукий, а нраву кроткого. И было у него 2 сына, старший Липе, младший Гирш. И умер Липе 9 лет, купался в речке Лиховке, нырнул и не выплыл. Закружило его подводное течение и отнесло к мосту. Гирш, тот нырял часто, но вода его не брала. И не то, что вода, никой черт его не брал. А странно, у таких век короткий. «Этот недолгий», — говорили в местечке, — «либо удавится, либо зашибут. Шалый». И правда шалый, носится, как угорелый, по местечку. Там подрался, тут поскандалил. На Сорной улице окно вышиб, на Болотной чуть пожара не учинил. «Только гляди за ним, посматривай». Попадало ему, конечно, плюхи, шлепки, тумаки, подзатыльники, знай, считай. А ему нипочем, как с гуся вода, отряхнулся и дальше. Двужильные дивились в местечке. Притом так, его-то самого лупи, сколько влезет, ничего не обидится. А приятеля тронь только, зубами вцепится, ножом полоснет. Ребята его боялись и слушались, а с виду некрепкий, невысокий, худой, черный, а глаза серые. 53 года ходил ковун по земле. Не ходил, ноги волочил, сипел, кашлял, а все же как-то двигался. А на 54-м слег, свалился. Пришли родные, соседи, посмотрели, головой покачали. Не жилец, ясно, кончается человек. Но умирал ложек долго и трудно. Слег он в начале лета, а умер поздней осенью в ноябре. Скучно умирать осенью, когда за окном дождь, а ты один в доме. Жена Мэри в местечке на огородах работала, а сын Гирш где-то пропадал. Ему в то лето исполнилось 18. А на кладбище произошло вот что. Народу на похороны пришло немного. Умер-то ведь не весть кто. Человек маленький, ткач, нищий, а на улице дождь, слякоть, а работа не ждет. Мало пришло народу. Вдруг является сам хозяин, Урия Логок. Удивились. Не любил Урия якшаться с ткачами, а тут на... Потом вспомнили. 30 лет на них Логоков ложек работал. 30 лет, как один день. Умилились. Значит, вон оно как. Понимает, значит, ценит. И вот схоронили ложика, прочитали молитву, расходиться начинают, косясь на Логока. Как он? Пешком пойдет, поедет. Коляска ждала у ворот. А Логок, представьте, через все кладбище и прямо к Гиршу. Тот стоял далеко, у самого забора. Подошел, протянул руку, как равный равному, ей-богу, и говорит не по-хозяйски, по-отцовски. Так что за станок ты теперь сядешь, Гирш. Сам Логок и так, и кому, мальчишке, Буяну, прослезились люди. Господи, что делается-то, а? А тот, а Гирш, 20 лет потом об этом помнили в Лихове. Гирш медленно-медленно поднял руку, взял Логока за бороду, а борода у Логока холеная, волосок к волоску, и не спеша, спокойно так, будто дело делает, дернул влево-вправо, раз-другой, и так же спокойно, не спеша. «Врешь», — говорит Урки, — «меня-то тебе не слопать, подавишься». Повернулся и пошел. Пошел-пошел за ворота, за местечко, и пропал. Больше не видели его в Лихове, ни в этот день, ни на другой день, ни через месяц. А через 6 месяцев пришло от него письмо. «Живу», — пишет, — «в городе Ростове, и здоров». Потом, через 2 года, умерла старуха Мэри. В доме поселилась дальняя какая-то родня, а Гирше же никто ничего не знал. Прошло 11 лет. А Лихова жила, как и раньше. Дни проходили, дни уходили. На местечко наступало болото, томил гнус, била лихорадка. Ремесленник, одурев с голоду, лупил жену, детей, отводил душу. Мужик пропивал в шинке последнюю рубаху, а пьяный плакал, пел. И голос его терялся в пустынных топких пространствах. Тишина, глушь.